Классовая борьба во Франции с 1848 по 1850 год. За исключением лишь немногих глав, каждый более или менее значительный раздел летописи революции с 1848 по 1849 год носит заглавие «Поражение революции». Но в этих поражениях погибала не революция. Погибали пережитки дореволюционных традиций, результаты общественных отношений, не застрившихся еще до степени резких классовых противоположностей. Погибали лица, иллюзии, представления, проекты, от которых революционная партия не была свободна до февральской революции, от которых ее могла освободить не февральская победа, а только целый ряд поражений. Одним словом, революция шла вперед и прокладывала себе дорогу не своими непосредственными трагикомическими завоеваниями, а напротив, тем, что она порождала сплоченную крепкую контрреволюцию, порождала врага, в борьбе с которым партия переворота только и вырастала в подлинно революционную партию. Доказать это и составляет задачу предлагаемых статей.